Глава 15. Кобра. Никак не ожидал увидеть, что на нас надвигается шторм из песка. Хотя назвать это природным явлением нельзя. Скорее всего, имеет место искусственное происхождение. Слишком явный контраст. Безоблачное небо и медленно надвигающая стена песка. А вот оценить расстояние не могу. «Ты чего застыл? За руль давай! Эта колымага у меня не заводится. Комп пищит, что не тот водитель за рулем». Чуть ли не истерично выкрикнула Тина. Перебираюсь за руль, машина завелась. Педаль газа в пол, и мы срываемся с места. «Левее!» – орёт Тина. «На этот бархан мы хрена с два заедем!» «Заберёмся!» Цежу сквозь зубы и надеюсь, что джип не остановится. Тогда точно зароемся, и песком нас по крышу заметёт. Колёса буксуют, ветер швыряет песок в лобовое, лупит по кузову, но джип ползёт вперёд. «Гони, гони, гон!» – словно заклинание повторяет девушка. «Максимум выжимаю!» Сколько длилась эта гонка, не могу сказать. Мы прилично оторвались от стены песка, хотя он и неумолимо нас преследует. «Гон, до города 20 километров. Мы смогли пройти пустыню», – доложила Тина. «Отлично!» – довольно улыбнулся я. Еще и потому, что впереди показалась полоса леса. Сюрпризов больше не ожидаем. На границе с песком отчетливо видны следы протекторов, которые складываются в дорогу. Через лес мы проехали без проблем, а за ним показались строения города. Приехали. Остановился и набрал номер серба. «Джокер, что-то случилось?» – спросил глава клана. «Мы у города», – ответил ему. «Уже добрались?» – удивился тот. «Отлично, скинь мне свои координаты. Минут через 30 буду. Скажи, что нам нужна вода, и заправить машину потребуется», — толкнула меня в бок Тина, чтобы обратил внимание на ее слова. Передал их сербу, а тот уточнил. «Что-нибудь еще нужно?» Я пожал плечами и протянул трубку девушке, которая активно закивала головой. «Воздушные и салонные фильтра поменять», — сказала моя напарница в трубку и пояснила. «Мы в песчаную бурю попали». Ждем главу клана, который обещал привезти фильтра, а потом вместе с ним отправиться на заправку, после чего пустимся в обратный путь. Тина, чтобы не терять времени, извлекла фильтры и вытряхнула из них песок. Девушка оказалась права, они прилично подзабились, но если и не получим запчасти, их можно еще использовать. К такому мнению пришли единодушно. Через час ожидания приехало такси, из которого выгрузился глава клана с большим баулом. На нем длинный плащ с поднятым воротником, широкополая шляпа и темные очки на глазах. Шифруется. Мы с Тиной переглянулись, когда тот, озираясь по сторонам, медленно подошел к нам, явно готовый к любой подлянке. Серп держит правую руку в кармане. Там у него наверняка пистолет, снят из предохранителя. «Привет», — напряженно сказал серп. «Вас двое?» «Двое?» – кивнула Тина. «Это радует!» – криво усмехнулся тот и чуть расслабился. «Все, что просили, принес. Он посмотрел на меня. Ставь фильтра и погнали, времени мало». «Заправиться еще нужно», – ответил я и, взяв у него баул, вытащил коробки с запчастями и передал их Тине, которая их открыла и пошла к джипу. «Навигатор путь к бензоколонке укажет», – буркнул серп и пошел в сторону машины. Он не стал смотреть, что там делает девушка, а забрался на заднее сиденье. Никак подобного от него не ожидал. Рассчитывал. А на что, собственно? Для него я наемный работник, являющийся соперником, к которому он вынужденно обратился, за что себя сейчас, возможно, корит. «Гон, выстрелы от него в спину не опасаешься?» — подошла ко мне моя напарница. «Контракт», — коротко ответил ей, прекрасно помня, что по истечении его срока там есть пункты о запрещении специально приносить вред как заказчику, так и работнику. Штрафные санкции высоки, но по большому счету глава клана может на них наплевать с его-то финансовыми возможностями. Тем не менее, считаю, что он меня на дуэли постарается опозорить, в спину не станет стрелять, не в его это характере. «Отправляемся?» – спросила меня Тина. «Джип в полном порядке, если не считать количество топлива». «В город бы заехать», – посмотрел я на виднеющиеся дома. Интересно, чем он от Авалона отличается? Гон, мне кажется, что времени на подобные экскурсии нет. Надеюсь, что в чемпионате у тебя дела пойдут хорошо, и ты меня с собой сюда скоро возьмешь в качестве своего механика, ответила Тина. На этом мы и договорились. Отправившись на заправку, где, залив топливо под завязку, двинулись в обратный путь. Едем, и в машине давящая атмосфера. Хотя играет веселая музыка, но разговор не клеится. Серп напряжен и неразговорчив, что не спрошу, в ответ лишь короткие фразы. Тина сидит рядом со мной и время от времени подсказывает дорогу, если отклонился от курса или видит какую-нибудь опасность. Тем не менее, на одном из барханов мы зарылись по самое днище. Джип взобрался на уклон и не смог его перевалить. Песок осыпался под колесами, и мы повисли на днище. «Блин, твою в душу!» – выругался я и выбрался из машины. Ну, не все так печально, как показалось из-за руля. Песок на вершине склона слежавшийся, но копанию поддается. Правда, уже 20 минут машу лопаткой. А серп и Тина наблюдают и дают советы, которые меня бесят. «Джокер, ты осторожнее. Как бы тебе машина на голову не свалилась? Слишком ты под нее залез глубоко», — хмыкает серп, настроение которого пошло вверх. «Гон, пора с другой стороны джип откапывать. Чтобы джип равномерно опускался, этак ты его перевернешь», — дает совет Тина. «Чертыхаюсь про себя, но к словам своих попутчиков прислушиваюсь. Мысли иногда у них дельные проскакивают. 2 часа, и джип отрыл. Сам весь в песке, даже на зубах, и тот противный скрежет. Не говоря уже про обувку и даже трусы. Кое-как себя оттряхнул, и мы отправились дальше, после того, как перекусили. Данное происшествие немного лед в отношениях растопило. Над моей везучестью серп посмеивается и подначивает, что на дуэли и шансы не оставит. Пару раз предлагал вступить в его клан, правда с оговоркой, что тогда к Лисе и Куле не смогу подойти ближе, чем на метр. «А чего такое расстояние выбрал? Мог бы и полуметром ограничиться?» Отрицательно покачал головой я, не соглашаясь на его заманчивое предложение. «Мог бы, но лучше и вовсе тебя отослать в один из дальних филиалов клана, чтобы следил за конкурентами на расстоянии. Знаешь ли, мне тебя придушить и хочется, но не можется», — ответил мне глава клана, закуривая. «Ты вот мой контракт исполняешь, денег тебе за это дам. Но они против меня и обернутся, а деваться некуда. Кстати, я так и не совсем понял, почему ты меня нанял. Как понимаю, в каждом городе у тебя есть свои люди, техника. Да и из Авалона могли за тобой приехать». «Когда предает один из телохранителей, то веры нет никому. Кула и Лиса вне подозрений. Им мое исчезновение из игры невыгодно, но за ними могли проследить. А так, ты прав, везде есть представители моего клана», — ответил он. Серп не желает вдаваться в подробности. Ну и черт с ним, это его проблемы. А у меня своих выше крыши. И, кстати, тоже с ним связанные. Тем не менее, из разговоров немного информации для себя подчерпнул. В игре не только 4 клана. Да, они основные. И базируется в Авалоне, это своего рода центр данного мира. Но в других городах есть сообщество гонщиков. Их невозможно назвать полноценными кланами, да и не стремятся они к чему-то большему. Конкуренции кланам не представляют, но это своего рода еще одна сила, пусть и неорганизованная. Правда, в основном все участники таких сообществ, по словам серба, в том или ином клане состояли, но потом вышли. Что их не устроило, он не стал говорить. Да и вообще, разглагольствовать не желает. Тянем с него стены информацию, словно то засекречено. А поймали языка и его пытаем. До последнего момента серп переживал, что можем нарваться на засаду его врагов. Но нет, полосу препятствий успешно преодолели. Переночевали. Тесновато втроем в джипе. Да и Тина и скрутилась. Что-нибудь в машине серба мог бы обещание не сдержать. Ну а что, лежит с краю, места нет, а она попой по моим ляжкам и лозит. Мы хоть и в одежде, но она мне мгновенно мало стала. Да и вспомнила, как она меня лечила от ранения. Эх, вот чего глава клана храпит. Мог бы и на свежем воздухе переночевать. С другой стороны, он не преминул бы расписать Лисе и Куле, как джип покачивался, а реакция девушек оказалась бы предсказуема. Вопрос только в одном, какие увечья бы получил? «А вот теперь, Джокер, гони и не останавливайся», — сказал глава клана, когда мы приблизились к трассе, ведущей в Авалон. «Что, и полицейских игнорировать?» — уточнил я. «Всех», — ответил серп и передернул затвор пистолета. «Ты боишься, что в засаду тебя привезли?» — обернулась к нему Тина. «Нет, но вас могли вычислить, а в город меня пропускать им нельзя». Он хищно прищурился. Серп, медленно переваливая канаву и выбираясь на асфальт, обратился я к своему нанимателю. «Так есть ли сейчас смысл рисковать и пробиваться, как ты подозреваешь, с боем? Спокойно же можешь вызвать своих бойцов в данное место, а отсюда они тебя сопроводят, куда скажешь. Это за тобой в роле они бы добирались долго, а уж на асфальте...» «Стой!» – приказал серп, перебив меня. Джип послушно замер на обочине, а глава клана принялся размышлять. «Вижу, что его что-то не устраивает в моих выкладках». Он пришел к какому-то решению и помотал головой. «Поехали. Вызывать никого не стану. Риск того, что приедут навстречу мои конкуренты, велик. В таком случае и вам голов не сносить. Так что мы в одной упряжке, пока контракт не закрыт», — пояснил глава клана. Джип наматывает километры. До города их порядка 80. От маршрута мы все же отклонились, но не так и сильно. Машин попадается немного. Но при каждой встречной серп напрягается и провожает тех подозрительными взглядами. Пара машин с серебряными молниями на бортах встретились, но его реакция осталась все такой же. «Впереди полицейская машина», – предупреждает Тина. «Угу, вижу», – отвечаю ей. «Серп, нас, похоже, сейчас тормознут». «До города сколько осталось?» – задумчиво спрашивает тот. 5 км, – отвечает ему девушка. «Остановись, но из машины не выходи», – дает тот указание, когда полицейский указывает жезлом на наш джип, а потом на обочину. Тина сняла со своего пистолета предохранитель, я локтем нащупал свой, а серп нацепил очки и шляпу. «Куда направляемся?» – поинтересовался полицейский, разглядывая что-то в своем планшете. «В город, после тренировки», – пожал я плечами. «Твоя машина вся в грязи, необходимо ее помыть, прежде чем въезжать в город», — сказал лейтенант, помахивая жезлом. «О таком правиле никогда не слышал», — удивился я. «А машину помоем в городе, на ближайшей мойке». «Нет, за въезд на транспорте, у которого более 30% загрязненный кузов, взимается штраф». «Новое распоряжение мэрии», — зевнул полицейский, а потом протянул мне визитку. «Там помоешься, и штрафа не последует». «Хорошо», – покладисто ответил и забрал прямоугольную картонку. «Прослежу», – усмехнулся дорожный служитель порядка и, развернувшись, пошел в развалочку к своему авто. «Вот сука», – скрипнул зубами серп. «Бизнес», – пожал я плечами, выруливая на дорогу. «На мойку? Или ищем неприятности? Этот-то козел за нами направился». «Нужно было штраф ему заплатить и дальше ехать», – прокомментировала Тина. «Смысла нет», – оскалился серп, разглядывая что-то в заднее зеркало. «Гони, Джокер, нас вычислили». «Черт, нагоняют 3 черных седана. На трассе от них хрен уйдешь. А с дороги в данном месте не съедешь. Придорожная канава глубока, да еще в ней вода стоит». Нажимаю на педаль газа, машина послушно набирает скорость, но медленно, это не гоночный болид. Полицейский авто включил сирену и устремился за нами, но вдруг завилял по трассе и съехал в канаву, подняв тучу брызг. «Ему колеса прострелили?» – воскликнула Тина. «Офигеть!» – удивился я. «У них же кузов и колеса не боятся ничего». «Выходит, что непростые там пульки», – прищурился серп и стал стрелять по преследователям прямо через заднее стекло, которое разлетелось на мелкие осколки от первой же его пули. Движок надрывается, стрелка тахометра в красной зоне, ногой на педаль газа до упора нажимаю, подпрыгиваем на малейшей неровности. Серп палит почти без остановки, Тина ему только и успевает протягивать пистолеты. Даже у меня вытащила. В зеркала вижу, что пули главы клана цель находят, но отлетают от кузовов и стекол, не причиняя тем никакого вреда. «Не дай себя пропустить и спихнуть с трассы», — орет мне серп. «Без тебя знаю». Огрызаюсь и начинаю петлять, чтобы перекрыть лазейки болидом. Сзад джипа время от времени толкается один из седанов. Город уже виден, осталось всего ничего. Две машины преследователей чуть отстали, и по кузову застучали пули, прошивая пластик насквозь. «Пригнись!» – ору девушке и рукой давлю ей на голову, заставляя съехать с сиденья. «Гуан, что ты творишь?» – возмущается та, сидя на коврике. Каким-то чудом ни одна из пуль никого из нас еще не задела, но чую, долго так продолжаться не может. Резко давлю на педаль тормоза, уйдя к краю дороги. Преследовавший нас седан не ожидал такого маневра и проскакивает вперед. А потом водитель в свою очередь тормозит, его машину разворачивает, а джип уже набирает обороты и мчится на врага. «Держитесь крепче!» – ору я, нацеливаясь в край черного авто. В надежде, что того закрутит, и он вылетит с дороги или перекроет путь преследователям. Тому, кто находится за рулем, нужно отдать должное. Успел среагировать и на месте крутнулся, выпрямляя машину. Ему немного не повезло, а может, не хватило времени. Машину крутануло, и он подставил мне под удар бочину. Сцепив зубы, крепко обхватив руль, в последний момент прищурился, понимая, что сейчас произойдет удар. Баранка дернулась в руках, потянув мышцы, но смог удержать джип на трассе, хотя мы и подпрыгнули, да так, что серп заматерился, а я головой о крышу приложился. А вот седану не повезло. Как и рассчитывал, машину завертело, и остальные две, резко затормозив, стали ее объезжать по обочине. Одна проскочила, а вторую касательно зацепила и прочертила боком, выбивая искры, после чего, которую ударил, вспыхнула. Вероятно, повредил бензобак. Произошла утечка топлива, а искры его воспламенили. Через мгновение раздался взрыв, и машины, словно им великан под зад ногой ударил, разбросало по сторонам. «Джокер, гони, мать твою!» – орёт серп, а навстречу, сверкая люстрами и завывая сиренами, несутся полицейские машины. Джип резко введет в сторону, выкручиваю руль и бросаю педаль газа. Машину начинает крутить по дороге, руль рвется из рук. «Колесо спустило!» Ору и понимаю, что справиться с тяжелой машиной не в состоянии. «Держитесь!» Нас швырнуло на обочину, а потом в канаву. Джип перевернулся два раза и встал на колеса. Движок пару раз чихнул, но продолжил работать. Нога вдавлена в педаль тормоза, в волосах осколки стекол, руки подрагивают от напряжения. «Ты как?» – спрашиваю Тину. «Супер!» – хрипло отвечает та и показывает большой палец. Серп держится за лоб, которым приложился подголовник моего кресла, но тоже в порядке. Полиция ведет перестрелку с нашими преследователями, а я решил попробовать двинуться, как говорится, под шумок. Джип, кренясь на правую сторону, начал движение. Едем со скоростью черепахи, но это всяко лучше, чем стоять или пешком идти. Тина устроилась на сиденье и выискивает выезд на дорогу. Таковой вскоре нашелся, но на развилке нас полиция тормознула. «Капитан!» – крикнул серп и, высунувшись в окно, призывно и властно махнул рукой, подзывая к нам стража порядка, который с важным видом прохаживается вокруг своей машины, а его подчиненные суетятся. «Охренел совсем, что...» – начал было тот, но потом трусцой засеменил к нам. «Не признал, виноват», – вытянулся он перед главой клана. «Сопроводи нас до моего дома», – приказал ему серп. Да, глава клана надменен и суров. Слова процедил сквозь зубы, а на двух сержантов с оружием в руках даже не взглянул. «Будет исполнено», отчеканил капитан и, по-моему, даже попытался каблуками прищелкнуть, что ему не удалось. Двигаемся к особняку серба. Последний не захотел покидать джип по каким-то собственным соображениям. Глава клана по-прежнему напряжен и собран, вероятно, не чувствует себя в безопасности даже при поддержке полиции. А то, как он говорил с капитаном... Блин, да на него тот явно работает. Это говорит еще и о возможностях главы клана. Но с другой стороны, определенная власть у него должна иметься. Не удивлюсь, что и правят тут не мэрия, а какой-нибудь совет из 4 кланов. Да, и с таким влиятельным человеком затеял дуэль. Да еще наставляя ему рога. Как это до сих пор меня не выкинули из игры? Чья заслуга? Лисы или кулы? А может, обеих девушек? И это невзирая на мой характер, который далеко не сахар. Но с другой стороны, они мне нравятся и пользуюсь этим в определенной степени. И все же, как дальше-то быть? Что если в гонке продую, тем более что серп слишком уверен в своих силах? Эх, с учетом его опыта и более мощной и скоростной машины, сам бы на себя не поставил. Но отступать не привык. Пободаемся. Пока эти мысли мелькали в голове, мы въехали на территорию особняка. Полиция развернулась и отправилась по своим делам. А люди серба взяли джип в кольцо и трусцой следуют за нами. «Спасибо, Джокер», – произнес глава клана, выходя из машины. «Контракт?» – развел руками. «Закрыт», – кивнул тот. «Деньги переведу в течение часа. Тебе и твоей симпатичной напарнице». При его словах Тина хмыкнула, но ничего не сказала. Серп кивнул нам и отправился в дом. Мы же с напарницей переглянулись и синхронно усмехнулись. Честно говоря, рассчитывал, что он нам хотя бы машину выделит и домой не придется добираться на своих двоих. Но нет, даже не оглянулся. Его мы в данный момент не интересуем, как и наши мелкие проблемы. Блин, вот и делай людям добро после этого. Впрочем, мы неплохо подзаработали за несколько дней, хотя и рисковали собственной шкурой. Из джипа вытащили вещи и убедились, что толку от них никакого. Продукты все перемешались, превратившись в несъедобные. Шмотки испорчены, так что покинули поместье главы клана налегке, если не считать оружие, рассованного по карманам. «Гон, домой?» – спросила Тина. «Да, Тин, домой. Но сперва заглянем в магазин». «Предлагаю эту операцию отметить». «Соглашусь», – улыбнулась та и взяла меня под руку. Так как мы в данный момент находимся в дорогом квартале, то и в магазинах тут все по высшему разряду, как и с ценами. Но скупиться не стал, купил дорогой закуски и пару бутылок коньяка, потратив почти всю наличность. Тина уже на кассе вспомнила про хлеб и, попеняв мне, сбегала за теплым батоном, от запаха которого выделилась слюна. Тин, сгоняй еще за батоном. Не уверен, что удержусь и не пооткусываю, пока до дома доберемся. Так и знала, кивнула та, а потом шепнула. Без меня не начинай, я его первой увидела. Пообещал и слово сдержал, хотя соблазн был велик. Из магазина мы вышли, потрунивая друг над другом и откусывая от своих батонов. Такси поймали без проблем и через некоторое время оказались дома. Первым делом полюбовались в ноут на то, что контракт выполнен и наши счета пополнены. Убедился, проверив данный факт в своем профиле, а Тина из своего телефона. «Гон, представляешь, а мне разум сети 3-й уровень штурмана присвоил», – похвасталась девушка. «У меня особых достижений нет, только очки опыта капнули», – разочарованно ответил ей. «Странно. За такое вождение мог бы он», – Тина указала на потолок, – «добавить пару уровней». «Хм, не понимаю. Тут бонусы за выполнение миссии», – озадаченно произнес я, войдя в статус задания, который продолжает быть активным. «Три шкатулки», – азартно потерла руки Тина. «Отлично! Там где-то должно находиться описание, что в них». «В одном – амулет, во втором – кольцо». «А в третьем 1500 очков опыта к уровню гонщика», – прочел слух. Мысленно подсчитал и присвистнул, после чего поделился. «Сразу пару уровней получу, если опыт мне выпадет». «Амулет и кольцо что дают?» «Их параметры скрыты, но написано, что могут попасться любые, в том числе и легендарные», – ответил ей. «Классно». «Угу». «Только вероятность того, что с первого раза заполучу что-то этакое», – покрутил пальцами в воздухе, но продолжать не стал, и так понятно, что шанс мизерный, а точнее и вовсе это нереально. «Какую выбираешь?» – поинтересовалась Тина. «Не выбирается», – разочарованно ответил, водя курсором по шкатулкам. «Никаких надписей и окошек не вижу». «Так тут же написано, что нужно их вызывать», – воскликнула Тина и ткнула в нижнюю часть экрана, где мелким шрифтом указано, как это сделать. «Да, инструкцию-то мы читаем все в последнюю очередь, после того, как понимаем, что в несостоянии понять логику, а методом тыка ни хрена не выходит». Как и всегда, оказалось все очень просто. Нужно выйти из предварительного просмотра возможных бонусов, нигде не говорится, что это простой просмотр, и принять награду, подтвердив, что миссия выполнена. Нет, как говорится, не вопрос. Но, блин, в профиле уже известно, что с заданием справился. Нахрена подтверждать-то? Вслух возмутился я. Ты до конца прочти, усмехнулась Тина. Где? Да вот же, совсем мелкий шрифт. Не видишь, что ли? Она вопросительно посмотрела на меня. Ну, шрифт настолько мелкий, что пришлось сощуриться. Вот же, блин, на кривой кобыле не объедешь, возмутился я. Дело в том, что по истечении 24 часов, если не забирает игрок награду, то она исчезает. Там, правда, есть оговорка, что игрок должен обязательно свой профиль изучить и предварительное вознаграждение увидеть. Но суть дела это не меняет, награда сгорает, если ее не забирают. Где справедливость? Порадовался, что в данном-то случае бонус не вернется к разуму сети, и сделал все как требуется. На столе материализовались три шкатулки, заставив нас с Тиной схватиться за оружие. Уж такого никак не ожидали. «Открывай!» – кивнула девушка, спрятала пистолет и откусила от своего батона солидный кусок. «Какую?» – потер лоб стволом пистолета и отщипнул у Тины немного хлеба. Свой батон давно уже съел. «Решай уже! Умру от любопытства!» Девушка мне ничего не посоветовала. Да и решение-то только мое должно быть. Поводил над шкатулками ладонью, надеясь на какой-то знак, но не получив его, выбрал ближайшую ко мне. Взял в руки и открыл крышку. На столе оставшиеся две шкатулки исчезли, а в выбранной лежит печатка. «Кольцо!» – воскликнула девушка. «Ага, вижу», – сказал и вытащил печатку из шкатулки, которая прямо из моей руки испарилась. «И что она дает?» Покрутил артефакт в руках. «На тыльной стороне прочти», – подсказала Тина. «Плюс 3 к ловкости и плюс 5 к силе», – озвучиваю я надпись. Тина досадливо поморщилась, да и я от бонуса не в восторге остался. Но на палец кольцо надел. В моем профиле игрока сразу же произошли изменения. Один из серых слотов украсил артефакт, и изменились параметры силы и ловкости, цифры которых теперь отображаются зеленым, а не белым цветом. Кстати, там и об артефакте появились какие-то сведения. Увы, это не легендарный, и даже не редкий. Обычное усиливающее кольцо 3-го уровня. Стоимость его невелика. Всего 200 кредитов, если вернуть разуму сети. Сколько же он стоит на рынке, искать не стал, вряд ли дороже номинала. Хм, снял печатку. Все вернулось на свои места. Ну-ка. Протянул кольцо Тине. «Одень и в свой профиль глянь». Девушка мою мысль поняла. Она, как и я, до этого момента с артефактами дела не имела, и поэтому ей интересно поэкспериментировать. Одев кольцо на палец, кстати, оно подстроилось под ее пальчик, Тина заозиралась по сторонам, а потом подошла к плите и приподняла ту. «Работает», поставив плиту на место, сказала, а потом пояснила. «Недавно за нее нож уронила». А сдвинуть не могла. Сейчас же, как видел, поднять сумела. «Отлично, с этим разобрались. Давай уже отметим тогда». Хлопнул ладонью по столу и закрыл ноут. «Джуса восстанавливать будешь?» Протянула мне Тина артефакт. «Я же кручу в руках кольцо и обдумываю сложившуюся ситуацию. Деньги в данный момент есть, но стоит ли размениваться, когда кобра почти собрана? Явно же смогу ее усовершенствовать за счет разума сети. Но сколько она заломит за модернизацию...» «Подожду пока», — ответил ей, ничего не объясняя. «А вот артефактом можем пользоваться вместе. Ему место только найти нужно, где сможем брать в случае необходимости». На этом и договорились. После чего накрыли стол, перешучиваясь и подкалывая друг друга. Устали сильно, но отпраздновать завершение миссии и снять стресс необходимо. Правда, перед самой намечающейся пьянкой Тина захотела привести себя в порядок, взяв с меня слово, что без нее не начинал. Понимая, что девушке потребуется не менее часа, а то и больше, сам отправился под душ. Потом и побрился, щетина достала, не привык ходить небритый. Вода меня освежила, настроение отличное. Лиса и Кула, правда, не звонят, но им сейчас не до меня. Если правильно понял, то их клан занят разборками, как на финансовом рынке, так и, возможно, со стрельбой и устранением конкурентов. На месте серба я бы их запер и всю связь с внешним миром ограничил. «Гон, у тебя ноут пиликнул. Сообщение пришло», — сказала моя работница, ожидающая меня за столом. Времени ей потребовалось намного меньше, но успела прическу сделать, накраситься и платье одеть. «Потом посмотрю», — отмахнулся я, открывая бутылку коньяка и разливая по бокалам. «За удачу!» – провозгласил тост. Мы чокнулись, выпили, закусили. Повторили. А потом Тина напомнила про сообщение. Открыл ноут и увидел предварительный контракт на дуэль от серба. Через 5 дней он предлагает мне гоняться. Условия немного изменились. Уже нет требования о том, чтобы я оставил участие в гонках в случае проигрыша. В отношении с девушками без изменений, близко не подходить. Денежная ставка – 1000 кредитов, вместо ранее обговоренных 100. Но сверху еще и отходит к победителю болид, участвующий в заезде. Его можно выкупить по рыночной цене, но не более. Это он такими условиями тебя отблагодарил? – задумчиво произнесла Тина, делая малюсенький глоточек коньяка и грея бокал с напитком в руках. «С одной стороны, на это и так можно посмотреть», – потер я бровь, задумчиво вчитываясь в текст контракта. «Никаких артефактов использовать нельзя, но допускаются бонусы и механические решения на автомобиле примерно равных классов. Мне предстоит дать информацию о своей машине, а потом серп пришлет окончательные условия, в которых подберет аналогичное авто». В этом сомневаюсь. Помню, на чем он собирался выступить. И его спорткар легко попадает под все условия. Мощность лошадей намного больше. Так, про данные вещи в этом предварительном, как понимаю, контракте ни слова. А спорткар, он и есть спорткар. Даже джуз под данное определение подойдет, хоть и с натяжкой. «Какие данные машины укажешь?» – спросила Тина, который дал прочесть предложенные условия и остальные пункты. «За 3 дня сможем машину до ума довести?» «Если ты не станешь прохлаждаться или со своими девицами развлекаться, и мне поможешь», – подумав, сказала Тина. «Точно уложимся. В том числе и обкатать успеем, опробовать и настроить, если понадобится», – уточнил, понимая, что срок не такой большой. «Да», – кивнула головой моя работница. Вписал в пропущенные места марку машины, уточнив, что она является аналогом Shelby Cobra, но выпущена на местном заводе, а потом усовершенствованная собственными силами. Мощность и лошадиные силы не установлены, расход топлива неизвестен. Да, гоняться с такой машиной сербу явно доставит удовольствие. Представляю, как его развеселит мой ответ. Уверенно нажимаю на баннер «Отправить», и контракт отправляется обратно. Не успели и по бокалу коньяка выпить, как сразу тренькнуло 2 письма. На первом глава клана уточняет, не сошел ли я с ума, и предлагает отложить дуэль на 2 недели, чтобы лучше смог подготовиться. С чего бы это такая забота? Но он заполнил контракт полностью, в том числе и машину указал, а мощность и лошадиные силы не стал, написал, что стоковая, но там модификаций было много, и какая именно. Впрочем, в любом случае, Вайпер мощнее Кобры выходил, да и если учесть, что у главы клана авто реальное, а не местного производства, то... Сама же дуэль проста. На трассе мы по прямой едем 2,5 километра в одну сторону, схема и место прилагается, а потом разворачиваемся и в обратную сторону до того места, откуда стартовали. «На место обязательно нужно выехать и оценить состояние дорожного покрытия», – задумчиво произношу. Адина согласно кивает. На личные сообщения отвечать не стал, просто активировал контракт, подписываясь, что вызов принят. В профиле сразу появился восклицательный знак и описание задания. От себя разум сети назначил приз, но скрыл его вопросительным знаком. Ладно, погоняемся. Все, закрыл ноут и отодвинул его на край стола. Мы в гонке. Давай, Тина, выпьем за кобру, чтобы та смогла нанести стремительный выпад и сразить соперника. От усталости или нервов через какое-то время понял, что мозг затуманился, да и напарница моя пьяно хихикает и требует добавки. Не уважить ее не мог. Потом устроили танцы, но вскоре решили сворачиваться. Лежу в кровати, без одежды, во рту сушняк, хоть голова не болит. Правда, все мышцы ломит, но это-то понятно, денек вчера выдался непростой. Попытки вспомнить, как закончилась попойка, ни к чему не привели. Помню, что напоследок выпили с Тиной на брудершафт и как отрубило. Встал и осмотрелся. В комнате более-менее порядок, если не считать моей разбросанной одежды. Сходил в ванну и ополоснулся, после чего отправился на кухню. Да, коньяк мы весь вчера выдули. Как, кстати, и прилично все сожрали. Куда же столько влезло-то? Перекусил и отправился на поиски Тины. Как и ожидалось, та обнаружилась у кобры. «Давай, принимайся за работу», — хмуро сказала девушка, мельком глянув на меня. Присоединился к ней и стал выполнять ее распоряжение. На разговор она не идет, хмурится и отнекивается, что не до этого сейчас. Времени мало и нужно спешить. Не понимаю, с чего такая перемена? Может, женские дни у нее? Или мы вчера... Не, ничего не было, наверное. Да точно, ничего. Иначе бы она проговорилась. Но вскоре все вылетело из головы, работы оказалось много, но постепенно кобра собирается, и мне становится на душе веселее. Иногда звонит Кула или Лиса, но под хмурым взглядом Тины с ними особо не поболтаешь. Правда, и они понимают, что отвлекают своими звонками, и узнав, как дела, стараются закругляться. На сон и отдых, не считая быстрых перекусов, в основном на ногах и литров выпитого кофе, остается не больше 4 часов. Тем не менее, за 3 дня мы уложились и машину собрали. «Завтра опробуем», – спросила меня Тина, устало потягиваясь и кладя на место отвертку. «Не, сегодня», – азартно помотал я головой и пошел к бочке, в которой, как мы выяснили, хранится бензин. Нацедил канистру и залил в бак кобре, после чего попытался завести, но ничего не вышло. «Что за фигня?» – озадаченно проговорила Тина и склонилась над капотом. После проверки всех основных узлов мы недоуменно переглянулись. «Все в норме, собрано правило, ток есть, а стартер не крутит. Такое ощущение, что кто-то блокирует запуск». «Кроме разума сети, ничего на ум не приходит», – растерянно произносит мой механик. «Комп! В кобре его нет!» – дошло до меня. «Точно! Подожди минутку, я его из джуса поставлю!» – рванула девушка наверх к еще не восстановленной машине. 5 минут, и комп установлен. Сразу же ожила панель приборов, поворот ключа в замке зажигания, стартер сделал оборот, и движок басовито заурчал. «Холостые обороты подправить нужно, слишком высокие», – прокомментировала Тина работу двигателя. «Подожди, пусть прогреется. И вполне возможно, что ему нужно притереться», – остановил я ее попытку подкрутить что-то под капотом. «Пусть движок поработает, а мы пойдем кофейку попьем». Выезжать в ночь все же не стали. Решили, что кобра будет работать на холостых всю ночь, а мы возле нее посменно дежурить. А когда рассветет, то можно и попробовать авто в деле. Движок действительно приработался. Прав я оказался. Звучит ровно и басовито. Нигде ничего не свистит, не звенит и не гремит. Выезжаем из гаража. Кобра ведет себя предсказуемо. На руль реагирует остро, а ногу на педаль газа почти не нажимаю. Чувствую, что запас огромен под капотом. Да и попривыкнуть нам друг к другу нужно. Порадовал и бортовой компьютер, который диагностировал все узлы и не обнаружил никаких недостатков. Расход топлива он нам показывает слишком высокий. Но это гоночная машина, у которой двигатель рассчитан не на экономию. Первым делом заехали на заправку и залили полный бак. А потом отправились за город, чтобы изучить трассу, на которой предстоит завтра гоняться. «Ты не разгоняйся пока, а проедься на всех передачах и пару раз резко тормозни», дала указание Тина, которая все время к чему-то прислушивается. «Убежден на 100%, что все отлично», радостно ответил ей, но указание выполнил. Кобра уверенно разгоняется, передачи переключаются четко и плавно, резкое торможение прошло на ура, машина встала как вкопанная. «Ну, давай, покажи, на что она способна», предложила Тина. Взревел движок, нас вжало кресло. Создалась нехилая перегрузка. Кобра стартанула с места так мощно и уверенно, а стрелка тахометра мгновенно оказалась в красной зоне. Быстро переключаю передачу и вновь педаль газа в пол. Потом вторую. Третью. Классно. Все прекрасно. Хочется от счастья петь и орать. Торможу и сворачиваю на обочину, после чего ору. «Мы сделали это! Тинка, ты молодец!» Сгребаю девушку и целую ту в щеку. «Гон, успокойся!» – смеется она, довольная. «Мы не знаем, какой у нас разгон до сотни, и сможем ли противостоять Вайперу. Уверен, мы его одолеем». Но эйфория прошла, когда замеры показали, что мы все же проигрываем. Не так много, но это от стокового спорткара. А глава клана наверняка внес изменения. И не факт, что обошелся без модернизации, которую предлагает разум сети. «Посмотри в своем профиле машину. Что там возможно улучшить?» – предложила Тина. «В профиле у меня красуются два автомобиля. Искалеченный Джуз, требующий огромных затрат, и красавица Кобра, которая в данный момент активна. У моей красной машины можно улучшить все. Начиная от цвета и кузова, тормозов и подвеску, коробку и выхлоп, движок. Очень много позиций. Доступные дополнительное оборудование. Различные диски, турбины, инжектора вместо карбюраторов, свечи. Перечень на несколько страниц. Но что печально, расценки. За каждый чих нужно платить. И денег стоит таких, что в обозримом будущем мне не заработать никакими путями. На сегодня могу поднять мощность двигателя на 2% и улучшить сцепление с дорогой. А можно заменить резину с дисками и поставить амортизаторы начального уровня. И это стоит 5500. Нет, есть варианты набрать по мелочи разными запасными частями. Или выбрать более облегченный и жесткий кузов. Вариантов множество, есть над чем поломать голову. Вернулись в гараж, где принялись изучать профиль Кобры в ноуте и спорить до хрипоты, что в первую очередь нужно купить, чтобы хоть что-то улучшить. Даже переругались. Я хочу улучшить движок, а Тина настаивает на сцеплении, амортизаторах или резине, убеждая, что для скорости это окажется важнее. Но претензий к подвеске, сцеплению не чувствовал. Да, лучшая резина с дисками даст преимущество. Однако против мощи двигателя это ни о чем. Сам тогда решай. Сделаешь ты все равно, как считаешь нужным. Психанув, Тина резко встала и быстрым шагом покинула гараж. На втором этаже хлопнула дверь. Рассердился мой механик за то, что в данном случае не прислушался к ее словам. И все же, что выбрать? Деньги все тратить нельзя. О проигрыше не думаю, но все может на трассе произойти. Блин, да в конце-то концов, о чем это я? Гонщик обязан думать только о победе, готовиться к ней и ставить все на карту. Активирую в профиле мощность двигателя на 1%, чтобы хватило денег на трассовую резину и облегченные диски. После чего нажимаю на кнопку, на которой высвечена неприличная по моим меркам сумма. Оплатить. Дзиньк. На моем счете осталось 237 кредитов. Выспался перед гонкой. А потом мы с продолжающей дуться Тиной отправились к месту дуэли. Моя напарница почти не разговаривает. Мой компромисс ее не устроил. Продолжает считать, что ошибся. У стартовой черты скопление машин. Две полицейских, серебристые акулы, парочка незнакомых и, собственно, додж синего цвета. Ну, по внешнему виду машина зачетная. Но Кобра ей не уступает. «Готов отдать свою тачку в хорошие руки?» Встретил меня вопросом серп. «Ты сдаешься без боя? И вайпера мне даришь?» Ответил я ему. «Ладно, скоро узнаем», — хмыкнул глава клана, но в глазах его я прочел настороженность, собранность и серьезность.